Глава 5. День рождения. Скидмары жили в маленьком городке Хорнчорче, каких десятки вокруг Лондона. На тенистой кленовой улице с двухэтажными домиками, стоявшими стена к стене. Окна в этих домиках были с цветными вставками-витражами, полукруглые. От этого домики казались пузатыми. Перед самым днем рождения Джорджа на кленовую улицу пришла жаркая погода. Все признаки весны сразу стали налицо. Расцвел маленькими белыми цветами боярышник. Появились бабочки павлиний глаз и стрижи. Лягушки отложили икру в водоемах Лоджпарка. Но самое главное — проснулись шмели. Будто подражая им, зажужжали газонокосилки соседей. Трава за время зимних дождей вымахала длиннющая. К их жужжанию добавилась зазывная мелодия. На улице остановился музыкальный фургон с мороженым, и соседские дети начали выбегать из домов с зажатыми в кулаках монетами. Джордж с Брендой успели первыми. Из-под обклеенного картинками и ценниками стекла высунулась ладонь, на которой мальчик заметил контуры ключа. Он сунул мороженщику деньги и тотчас получил свой рожок. «А мне?» — спросила Бренда. «Тебе нельзя», — строго напомнил Джордж. У сестры болело горло, ей запретили холодное. Но Бренда уперлась. «Мама не узнает. Врать нехорошо». «Ты сам врешь. Шкатулку с человечком прячешь под кроватью». Джордж встревоженно оглянулся по сторонам. «Шпионка! Больше в мою комнату не войдешь», — прошипел он, увлекая сестру за собой, но на всякий случай крикнул. «Нет у меня никакой шкатулки!» Его не оставляло чувство, что в фургончике слышали их разговор. Наконец, наступил день рождения. Джордж получил в подарок новые компьютерные игры и проигрыватель дисков от родителей, набор принадлежностей для пейнтбола от приятеля Питера Веста. Бренда просто нарисовала поздравительную открытку. Но самый невероятный подарок, как всегда, был от тети Мэри. Она купила племяннику дорогущий набор для постройки робота с микропроцессорами. Тетя специально оставила ценник на коробке, чтобы Джордж узнал, робот стоит целых 170 фунтов. Дороже камня из лавки древностей. А бабушка вручила Джорджу очередного плюшевого медведя. «На цыпочки приходится вставать», — расчувствовалась она по своему обычаю, целуя его в светлую прядку над лбом. «Ты мой хохолок». «Ладно, ба», — отстранился Джордж, — «я уже большой». Хотя Джордж и был обычным мальчишкой кокни с серыми глазами, веснушками, в кроссовках и испачканных на коленках джинсах, люди часто посматривали на его двухцветную голову, где в темно-русых волосах выделялась светлая прядка. Джордж расстраивался, а родители утешали сына. «Это очень красиво. За тобой девушки будут бегать, когда подрастешь. Не переживай, волосы — явление временное», — хлопал себя по лысине отец. «Совсем не обязательно ему лысеть», — вступалась за Джорджа мама. «Он не в твою породу пошел, а в мою. Зато Бренда — моя копия», — радостно объявлял старший Скидмар, прижимая к себе дочку. «Глаза мои, уши мои, лысина. Ну, это дело наживное», — рассуждал он под протестующие вопли Бренды. Вот Питер Вест никогда не иронизировал по поводу внешности Джорджа. Они подружились еще в первом классе и с тех пор подрались только один раз. Вест был надежным товарищем, поэтому Джордж решил показать ему свой камень. «А это ты где взял?» — спросил Питер, поднимая крышку, стоявшей на полу шкатулки. Музыкальный механизм сразу пришел в действие. Скорбно зазвучала мелодия, которая преследовала Джорджа все эти дни. «Нашел», — соврал он. Питер приподнял светлые брови. «Такие дорогие шкатулки на дороге не валяются». Но его отвлекла неожиданная находка. «Смотри-ка! Здесь потайное отделение!» Он достал из шкатулки пожелтевший листок. «Письмо!» Джордж вырвал письмо у него из рук и начал в волнении читать. «Шлю вам самый теплый искренний привет. Все вижу наши прогулки в парке. Не сочтите меня смешной, прошлое теперь предпочитаю любой новинке. Сидя у осеннего окна и посылая ненастной погоде тихие проклятия, часто думаю о вас. Без сожаления буду до самого конца вспоминать молодость. Наконец мы начинаем ценить роли, которые пришлось играть, охотно или вопреки желаниям, в спектакле жизни. Дарю вам тринкет-шкатулку, только прикажите человечку «спрыгивай», он задвигается. Это такой вертун, будет бегать и танцевать с забавными ужимками. Музыка из ларца льется чарующая. Ваша Азалия. Письмо было написано дамским витиеватым почерком и пахло старым одеколоном. Пока мальчик читал, ему показалось, что человечек одобрительно кивает головой в такт словам. «А ведь бабушка недавно рассказывала мне об этой шкатулке», — вспомнил Джордж. «Так вот, что она в молодости натворила. Сказка-то не сказка вовсе. Лучше держаться от этого тринкета подальше. И зачем он обещал фарфоровому карлику, что будет с ним дружить?» «А-а-а! Это все равно было только во сне». Мальчик засунул письмо обратно. «Разобью шкатулку или выброшу?» «Да ты что? Лучше мне отдай!» — удивился Питер. В комнату заглянул отец, и Джордж спрятал шкатулку за спину. «Подарки рассматриваешь? А гости ждут!» — весело напомнил он. За столом всем опять пришлось слушать тетю Мэри. Филипп Скидмор ее недолюбливал, хотя она и приходилась родной сестрой его жене. При встречах он с трудом выдавливал из себя сдержанное «Здравствуй, Мэри!», зато прощался со своей ученицей всегда от души весело. Несколько месяцев назад пластический хирург заменил данный ей от природы нос на маленький и аккуратный. После этого Мэри приравняла себя к совершенству и увешала весь дом собственными портретами – выделив над камином место для самого большого. Художник изобразил ее такой, какой она собиралась стать после еще нескольких пластических операций. Она раздражала Филиппа Скидмора еще потому, что считала себя самой умной и предпочитала читать наставления каждому члену его семьи, в том числе ему самому, словно он был школьником. Основанием для этого тетя считала свое богатство, которое ей досталось после развода с мужем-миллионером.